Слепа ли любовь? Видите, он просто не любит меня больше. Он только и делает, что критикует меня, жаловалась хорошенькая Ивонна. Она и ее муж Джон пришли ко мне на консультацию в последней надежде спасти свой брак. Ивонна спросила мужа: «Можешь ли ты сказать про меня что-нибудь хорошее?» К моему полному изумлению, Джону действительно не могло прийти в голову, за что можно было бы похвалить свою жену. Между тем, Ивонна была привлекательная, умная, талантливая женщина, четко и ясно излагавшая свои мысли. Но Джону, похоже, приятнее было сосредоточиться только на ее недостатках. Они были женаты 6 лет. Почему такая явная несправедливость и непостоянство? Когда размышляешь об астрономическом росте числа разводов, трудно представить, что на самом деле большинство новобрачных в начале семейной жизни полны радужных надежд, грандиозных замыслов и пламенной любви. Вначале все кажется замечательным, и мир прекрасен и совершенен. И брак Ивонны и Джона вначале был таким же. Какая пугающая перемена! Как же это могло случиться? Один из факторов — это незрелость. Но что такое незрелость? Безусловно, в какой-то мере она действительно связана с возрастом, но это не обязательно. В данной ситуации незрелость можно определить как неспособность быть терпимым, уметь справляться с амбивалентностью, психической двойственностью на уровне сознания. На самом деле это просто означает, что один человек испытывает противоположные или противоречивые чувства по отношению к другому человеку. Это и объясняет пословицу «любовь слепа». Когда мы влюблены, когда переживаем эйфорию медового месяца, и еще какое-то время после, недели, месяцы, мы идеализируем своих возлюбленных. Они нам кажутся совершенством, и мы не можем перенести никаких неприятных чувств и отрицательных эмоций по отношению к нашему избраннику. Поэтому мы подавляем, отрицаем, игнорируем, как хотите, все, что нам может не нравиться в нашем супруге. Первое время после свадьбы мы восхищаемся, ценим и осознаем только положительные качества у своего супруга. Пока что в тумане возвышенных чувств и иллюзий мы склонны не замечать, что фигура не всегда идеальна, что внешность имеет незначительные изъяны, что супруга слишком болтлива или он, наоборот, воды в рот набрал, что она слишком быстро толстеет, а он резко худеет, что она слишком экспансивна, а он угрюм, она капризничает, он злится, он не занимается спортом, она не играет на гитаре, он плохо рисует, она не умеет шить, он не помогает по хозяйству, она невкусно готовит. И так до бесконечности. В начале совместной жизни система закрывания глаз на нежелательные черточки характера и внешности нашего спутника жизни работает замечательно. Но мы живем вместе с нашими любимыми день за днем, месяц за месяцем, и постепенно открываем для себя в близком человеке новые черты. Иногда хорошие, иногда не очень, иногда даже очень неприятные. Но пока мы подавляем все отрицательные характеристики, оттесняя это в подсознании, для нас по-прежнему наши супруги близки к идеальной модели, и все прекрасно. Одна загвоздка. Нельзя продолжать подавление до бесконечности. В какой-то момент уровень насыщения достигает критической точки. К этому времени мы можем быть женаты несколько дней или несколько месяцев. Это зависит от нашей способности подавлять, не замечать или пренебрегать неприятными фактами, во-первых, и от уровня зрелости, во-вторых, то есть от нашей способности сознательно справляться с двойственными чувствами по отношению к нашему партнеру. Когда эта критическая точка достигнута, мы больше не в состоянии подавлять отрицательную реакцию. Внезапно мы оказываемся в ситуации, когда мы целыми днями, месяцами, годами испытываем неприятные чувства к нашему партнеру. И снова, именно из-за нашей незрелости, то есть неспособности справляться с двойственностью, с нами происходит очередное сальто-мортале. Мы подавляем хорошие чувства и акцентируем только плохие. Теперь мы видим нашего спутника жизни только в черном свете, без искры положительного отношения, все поглощающее отталкивание и неприятие. И это может произойти быстро. Еще 2 месяца назад Ивонна представлялась Джону олицетворением совершенства. Сейчас же он с трудом может ее выносить. Ивонна в основном осталась та же, но Джон стал воспринимать ее прямо противоположным образом. Как же мы должны справляться с этой банальной проблемой, которая отравляет нашу социальную систему и угрожает силе нашего национального характера? Как обычно, дать совет легко, выполнить его трудно. Во-первых, мы должны осознать, что никто не совершенен. Это поразительно. Мы слышали это утверждение сотни раз. Оно навязло у нас в зубах, но мы не верим ему. Играя в игру с подавлением, мы показываем тем самым, что мы хотим и ждем совершенства от наших близких. Во-вторых, мы должны постоянно помнить о плюсах и минусах, активе и пассиве своих партнеров. Я должен осознать и не забывать, что у моей жены есть качества, за которые я ей благодарен, и качества, которые я бы предпочел были другими. Она такая же, как и все остальные женщины. Надо прямо сказать, что в те дни, когда я чувствую сильное разочарование в ней, мне требуется очень много терпения и времени, чтобы вспомнить о тех чертах ее характера, которые восхищали меня раньше. В-третьих, мы должны научиться принимать наших супругов такими, какие они есть, не только со всеми их достоинствами, но и со всеми недостатками. Вероятность того, что мы найдем кого-нибудь или что-нибудь получше, будь это новый брак или новое любовное приключение, весьма отдаленное, особенно если учесть гнетущее чувство вины и все жизненные осложнения, которым приведет такой резкий поступок. Помните, что на самом деле ваша жена или ваш муж действительно незаменимы. Безоговорочная любовь. Определение любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 7. Эти мудрые слова лежат в основе всех взаимоотношений, связанных с любовью. Секрет, составляющий суть любви, раскрывается просто. Это должна быть безусловная любовь, не зависящая от таких приходящих моментов в браке, как внешность, возраст, вес, ошибки и прочее. Такая любовь говорит себе: «Я люблю свою жену независимо ни от чего, независимо от того, что она делает, как она выглядит, что она говорит. Я всегда буду любить ее». Конечно, безусловная любовь — это идеал, которого невозможно достичь полностью. Но чем больше я стремлюсь к нему, тем больше тот, который любит всех, будет приближать ее к совершенству. И чем больше он изменяет ее по своему образу и подобию, тем милее она будет для меня, и тем больше я буду удовлетворен ею во всех отношениях. На этом пока кончим обсуждать проблему брака как такового. Мы коснулись только нескольких аспектов. На эту тему есть масса прекрасных книг. А теперь вернемся к нашей первостепенной задаче — обучение тому, как любить ребенка и как выразить ему свою любовь. Углубляясь в изучение мира детей, будем постоянно помнить, что супружеские отношения — бесспорно наиболее важная связь в семье. Влияние их на всю последующую жизнь ребенка колоссально. Приведу примеры из своей практики, иллюстрирующие силу такого влияния. Родители привели ко мне Дженнифер, девочку 15 лет, которая оказалась беременной. Естественно, для родителей это было как снег на голову, ошеломляющая неожиданность. Дженнифер — красавица, с чудесным характером, очень талантлива. У нее были глубокие, теплые, здоровые и естественные отношения с отцом. К сожалению, весьма редкое явление в наше время. Отношения с матерью тоже казались здоровыми. Вначале меня озадачило, почему Дженнифер выбрала такую неожиданную для нее слишком раннюю сексуальную активность, тем более, что она не испытывала никаких особых чувств к мальчику, ставшему отцом ее ребенка. И у нее не был такой бурный и необузданный темперамент, когда она искала бы неадекватного для ее возраста внимания мужчин. Почему же внезапно она так себя повела? Я был в тупике. Затем я встречался с ее родителями вместе и по отдельности. Вы, конечно, догадались. У родителей девочки были супружеские конфликты, хорошо скрытые от постороннего взгляда. Они возникли очень давно, но семья умудрялась сохранять относительную стабильность долгие годы. А Дженнифер всегда была нежно привязана к отцу. Когда девочка стала взрослеть, мать начала испытывать ревность к их отношениям. Но кроме этой ревности, мать поддерживала Дженнифер во всем. Дженнифер стала красивой девушкой, и ревность матери росла, как грибы после дождя. Различными способами внеречевой коммуникации, так называемый язык тела, мать передавала Дженнифер ясный и четкий сигнал. Суть его была следующая. Дженнифер уже женщина и сама может позаботиться о своих собственных эмоциональных потребностях, особенно внимании со стороны мужчин. А Дженнифер, к сожалению, как многие девочки в подростковом возрасте, пыталась заместить любовь к отцу вниманием мальчиков. Дженнифер действовала в соответствии с подсознанием ее матери, ее невербальными инструкциями. Мать осознавала свою собственную несчастливую семейную жизнь, которая привела к неудачным сексуальным отношениям с супругом. Она осознавала сердечную близость дочери с отцом. Но она не осознавала ни всю силу ревности к Дженнифер, ни своего влияния на сексуальное поведение дочери. В таких случаях бесполезно и крайне вредно упрекать каждого члена семьи, особенно мать, в ошибках и неправильном поведении. Хотя на поверхности казалось, что трудности были в поведении ребенка, на глубинном уровне суть была в осложненных супружеских отношениях. Для того, чтобы помочь этой семье поддержать ее своей заботой, вниманием и любовью, психотерапевт обязан в первую очередь укрепить брачные узы, а не концентрировать внимание на неудачах, выискивая их ошибки и осуждая их заблуждения. Он должен облегчить чувство вины И когда супружеские отношения станут теплее, улучшатся и причиняющие всем неприятности отношения матери и ребенка. Этот случай должен показать, насколько важно качество супружеского союза в жизни ребенка. Чем сильнее и здоровее эта связь, тем меньше проблем будет у нас, как у родителей, и тем больше пользы в реальной жизни принесет информация, изложенная в этой книге. Давайте теперь рассмотрим второе по важности отношение в семье.